Внутри горели две масляные лампы, установленные на высоких витых подставках. И то, что центр разглядел в свете этих неярких огоньков, заставило его густо побагроветь и попятиться. Госпожа была почти нагая. На ней были лишь легкие прозрачные штанишки, едва доходящие до щиколоток, и тонкое шелковое полотенце, завязанное на поясе. Госпожа стояла перед большим серебряным зеркалом и натирала плечи и грудь какими-то ароматными благовониями. «Доброй ночи, центр. Садитесь. К сожалению, я не успела закончить туалет до вашего прихода, но мне осталось недолго». Госпожа помолчала, не прекращая умощения, и добавила извиняющимся тоном. «Мы, женщины, вынуждены уделять много времени тому, чтобы сохранить нашу красоту. Ибо если сила мужчин в мощи их мышц и доблести их сердец, то сила женщин в красоте. А в этом мире признают только тех, кто обладает силой». Скосив глаза, она бросила через зеркало лукавый взгляд на побагровевшего центра. «Не так ли?» Центр с натугой кивнул, стараясь отвернуть голову так, чтобы его взгляд не падал на зеркало, в котором ярко, будто еще две масляные лампы, сверкала пара роскошных грудей с крупными, ярко-алыми сосками, и все время ловя себя на том, что взгляд сам по себе все равно возвращается к предательской серебряной пластине. А эта стерва, как будто дразня, принялась втирать благовония в свои груди, заставляя соски соблазнительно подрагивать и колыхаться. «Но как можно так издеваться над человеком? Он же все-таки не раб, а офицер. А это и не скрывает, что издевается». «Прошу простить, что отвлекаю, офицер». Легкая ехидца в голосе и короткая, но многозначительная пауза показали, что госпожа прекрасно знает, куда направлен взгляд центра. «Но не могли бы вы рассказать мне, каково настроение у людей вашего отряда? Все-таки вы так долго шли к скале и были вынуждены повернуть, когда до цели оставалось лишь несколько дневных переходов». «Ну, Центр с трудом оторвал взгляд от зеркала и уставился на маячившую перед ним спину. Но это ничуть не облегчило положение. Просто удивительно, как много женщина может выразить спиной. Поэтому попытка центра хоть немного сосредоточиться и привести в порядок пришедшие в полное расстройство мысли потерпела полную неудачу. А госпожа уже закончила с грудью и, опустив руки, слегка сдвинула полотенце ниже на бедра, обнажив глубокий рельефный пупок, отчего у центра пересохло в глотке, и снова спросила. Теперь уже несколько иным, томным голосом. «Ну так как, офицер? Как настроение ваших людей? Я жду ответа». Все нормально, госпожа». Это было не совсем правдой. А вернее, совсем не было правдой. Солдаты ворчали, и даже верный молчун Кранк заметно помрачнел. Но ответить по-другому в этот момент он не мог. Однако этот ответ, по-видимому, ее не удовлетворил. Она повернулась к центру всем телом и шагнула к нему, отчего ее обнаженная грудь почти коснулась его накидки. После сего действия центр начал сомневаться в прочности ткани собственной набедренной повязки. Уж больно могучие усилия были направлены на то, чтобы ее порвать. «Это правда, офицер?» Центр, сделав героическое усилие, сумел таки оторвать взгляд от ее груди и перевести его на лицо. Ему казалось, что даже скрипнули глазные мышцы, отдавшись резкой болью в висках. Но ее лицо оказалось ничуть не меньшим испытанием. Похоже, эта кошка специально подвела брови и нанесла краску на веки и губы или сделала еще что-то такое, что делают женщины, когда хотят, чтобы мужчина потерял голову. Во всяком случае, еще ни одна женщина не действовала на него так. «Не совсем, но вам не стоит беспокоиться. Мои солдаты, это самое, они верны мне, и я готов выполнить любое ваше пожелание». И тут она подошла еще ближе, коснулась его своей обнаженной грудью и обдала горячим дыханием. Центр окаменел. Несколько мгновений ее глаза загадочно мерцали в двух пальцах от его глаз, а ее дыхание ласкало его губы. Потом она отодвинулась и, повернувшись, грациозным движением протянула руку к ложу. Взяв легкую накидку из тончайшей шерсти, она накинула ее на свои плечи и благодарно, центру очень хотелось, чтобы это было именно так, кивнула. «Что ж, офицер, я рада, что сделала правильный выбор. Вы сразу показались мне человеком, достойным моего доверия. Спасибо за верность. Я умею за нее вознаграждать». Она опустилась на ложе. «Вы можете идти». Центр, а чье лицо сейчас можно было зажечь свечу, пулей выскочил из шатра и, торопливо пробежав мимо костра, рванул в пустыню, где остановился лишь через 150 шагов. Дрожащими руками он вытер лицо, покрытое испариной, и рухнул на песок. Ах, вот ведь он, который провел в казарме большую часть своей жизни, не находил слов для того, чтобы обозвать эту тварь. Какой позор! Центр стиснул кулаки и тихо взвыл от бессилия. Ведь, несмотря на всю свою злость, он осознавал, что эта сучка поймала его на крючок. Теперь он не сможет спокойно ни спать, ни есть, ни даже дышать, потому что перед глазами все время будет стоять эта роскошная грудь, стройная нервная спина и изящная щиколотка. И даже если бы он сейчас бросил все и мчался в пустыню, то дня через два все равно приполз бы обратно, будто побитый пес. О, великая Магр! Он всегда боялся женщин и не доверял им. Даже к проституткам он ходил раз в пять реже, чем другие гвардейские офицеры. И вот такой поворот. Он вырос в школе при храме Щера. Туда попадали дети матерей, которые пришли в главный храм Магр, чтобы перед лицом богини совершить ритуальное самоубийство. Когда он подрос достаточно, чтобы задавать вопросы, его стало интересовать, почему у других есть матери и отцы, а у него нет. Как-то он задал этот вопрос наставнику, улучив момент, когда тот был в изрядном подпитии. Поэтому ответ наставника оказался не совсем таким, какой прозвучал бы из его уст в ином случае. Наставник пьяненько рассмеялся и, покачнувшись, заговорил непослушным языком. «А, эта дура удавилась! Они все удавились! Все! А я теперь вожусь с ихними щенками! О, жизнь-то досталась! Они выбросили детей на помойку и ушли!» Он ткнул рукой куда-то вверх. «К Магр! А мне теперь мучайся!» И он заплакал пьяными слезами от жалости к себе. А центр на всю жизнь запомнил охватившую его детскую обиду на мать за то, что она ушла к богине и бросила его одного на этой земле. И эта обида послужила первопричиной его настороженного отношения к женщинам. Потому что именно тогда он осознал простую истину. Женщины – предательницы. Поэтому, когда он подсмотрел, как девочка из соседнего класса, за которой он пытался неуклюже, по-мальчишески ухаживать, и которая казалась ему в тот момент воплощением его самых жарких мечтаний – вполне сноровисто обслуживает в сарае задорохранительницей сразу двух младших жрецов, в стену его недоверия добавился еще один кирпичик. Так что, когда старая гадалка в храме Магр нагадала ему, что свою смерть он примет от руки женщины, это предсказание легло на подготовленную почву. И сколько ни говорили ему сослуживцы, что эта старая стерва делает такие предсказания каждому второму посетителю, он продолжал упорно сторониться женщин, решив, что если уж так ему написано на роду, то надо, по крайней мере, постараться отдалить этот момент. Но где-то в глубине души центр был готов к тому, что эта роковая встреча однажды произойдет. Именно поэтому он так и не воткнул кинжал в податливое горло. Минут через 20 центр поднялся на ноги, вздохнул и, устало передвигая ноги, пошел туда, где горели костры его солдат. А в шатре, между тем, шел совсем другой разговор. «Я слышал твое дыхание. Ты пыталась его обольстить. И не смей отпираться, Эсмирея!» Молодой раб с пунцовыми от возмущения щеками сердито притопнул ногой. Эсмирея растянула губы в легкой улыбке, в которой только очень внимательный взгляд мог бы разглядеть намек на пренебрежение, и нежно провела рукой по густым волосам стоящего перед ней юноши. «Успокойся, милый. Если ты будешь так кричать, наша с тобой сокровенная тайна скоро станет известна всем, и тогда нам обоим грозит смерть». Юноша снова сердито топнул ногой, однако сбавил тон. «Но я не могу видеть, как ты вертишь обнаженной грудью перед этим солдафоном». Эсмирея поднялась с ложа, томно потянулась всем телом, гибким движением на мгновение прильнула к стоящему перед ней молодому человеку и легонько укусила его за ухо. «Оставь, милый. Ты же знаешь, прежде чем я смогу открыть наш с тобой секрет хранителю, я должна завоевать достаточно прочное положение в Ордене. Потому что только Орден может защитить нас от преследования твоих могущественных родственников, а затем и вернуть тебя на трон. А для этого мне нужен этот грубый солдафон, да и многие другие, которых нам еще предстоит встретить. Только вы, мужчины, можете увлечь людей своей смелостью, верой и мужеством. А у нас, женщин, в распоряжении один единственный инструмент, и меня с детства учили владеть им в совершенстве. И я не имею права не оправдать доверие моих учителей». С этими словами Эсмирея отстранилась и, присев на край ложа, зябко обхватила себя за плечи руками. «Неужели ошибка, которую я совершила, полюбив вас, принц, послужит причиной моей гибели? А все слова о любви и терпении, которые вы мне говорили, всего лишь низкая ложь?» Юноша несколько мгновений молча стоял, переминаясь с ноги на ногу, потом протянул руку и, коснувшись ее плеча, покаянным тоном произнес: «Прости меня. Я знаю, чем ты рисковала, когда решила, вопреки воле твоих учителей, вывести меня из столицы. Но ты не представляешь, как мне больно видеть, как ты обнажаешься перед другими». Изящная женская головка отклонилась назад, и он почувствовал на своей руке прикосновение ее шелковистой щечки. «Милый, с тех пор, как я узнала и полюбила тебя, это тоже стало для меня ненавистно. Но вспомни, меня всю жизнь учили и дрессировали как шлюху. Не говори так. Перестань. Ведь это же именно так. И я должна оправдать доверие моих учителей, иначе меня просто уничтожат. Пока я для них всего лишь инструмент, причем инструмент, уже вышедший из повиновения. Представь, как они будут реагировать, если я еще вдруг перестану пользоваться тем, чему они меня так долго учили. Поэтому я терплю. Потерпи и ты, милый. Когда-нибудь мы отомстим им за все». На глазах юного раба блеснули слезы, и он обеими руками ухватил себя за ошейник. «О, как мне ненавистен этот ошейник! Как я мечтаю о том дне, когда смогу наконец сорвать его и вновь взять тебя под свою защиту! Клянусь, я сделаю так, что ты позабудешь обо всем этом и никогда больше не вспомнишь». В этот момент полог откинулся, и в палатку, сгорбившись, вошла одна из старух-прислужниц. Эсмирея торопливо подалась назад, быстро провела ладонью по глазам, утирая навернувшиеся слезы, и сказала дрогнувшим голосом: «Ты можешь идти, раб». Юноша бросил на нее отчаянный взгляд, представляя, очевидно, какие бури бушуют в душе любимой и сколько всего ей приходится переносить из-за него. И поспешно, чтобы не дать волю слезам, выскочил из палатки. Старуха проводила его сумрачным взглядом, повернулась к госпоже, неподвижно сидящей на ложе спиной к выходу, и произнесла на языке траммов, одного из народов Великой Пустыни: «Зачем он тебе, госпожа? Он глуп, нетерпелив и доставляет много проблем». Эсмирея повернулась к старухе, глядя на нее совершенно сухими глазами, растянула губы в лениво-пренебрежительной улыбке и ответила на том же языке: «Оставь,

ясно видимому даже в свете дрожащего огонька старой масляной лампы из кремниевого дерева. Такие двери имел не каждый дворец. Но поскольку те, кто содержался в этой камере, как правило, представляли собой очень большую ценность, неведомые строители скалы пошли на то, чтобы оснастить ею эту тюрьму. Кроме чрезвычайной редкости, двери из кремниевого дерева славились еще и тем, что не поддавались гниению, были не по вкусу грызунам, даже крысы обходили их стороной, и вообще служили очень долго. Настолько долго, что часто переживали даже каменные стены, в которых были прорублены сами дверные проемы. Хранитель достал с полки над дверью масляную лампу, являвшую собой почти точную копию той, что находилась сейчас в руке смотрителя. Зажег ее и приказал. «Все, можешь идти. Как понадобишься, позову свистком». Смотритель подобострастно кивнул и, шаркая изуродованными артритом ногами, исчез в темноте коридоров. Хранитель наклонился к небольшому зарешеченному окошку, проделанному почти в самой середине двери, и, приподняв лампу, попытался разглядеть, что происходит внутри камеры. Но тот, кто должен был в ней находиться, по-видимому, прятался в каком-то темном углу. Хранитель криво усмехнулся и, наклонившись, с натугой оттянул в сторону толстый золотой засов. Золото использовалось здесь по той же причине, что и кремниевое дерево. Этот металл не ржавел и не портился, а прочность достигалась за счет массы. Например, если можно было бы снять засов, а также петли и полосы, которыми была укреплена эта дверь, и продать где-нибудь на рынках Нумора или Лиира, то человек, провернувший эту операцию, вполне смог бы претендовать на место в первой сотне самых богатых жителей этих городов. Если бы дожил. Обитатель камеры, как и ожидалось, обнаружился в дальнем углу. Он лежал на грязноватом матрасе, набитом пальмовой стружкой, отвернувшись к стене. Хранитель предусмотрительно остановился в двух шагах от матраса и, раскрыв принесенную с собой сумку, извлек оттуда бутыль с густым и ароматным крепким вином, лепешку и небольшую головку козьего сыра, завернутые в чистый холст. Положив гостинец у изголовья, хранитель присел на небольшой чурбачок, служивший обитателю этой камеры в зависимости от ситуации то сиденьем, то столом, и уставился на лежащее перед ним существо, некогда бывшее самым могущественным в этой части Ааконы, а теперь более всего напоминавшее старую тряпку, небрежно натянутую, наброшенную в угол измочаленную швабру. Все хранители неустанно изучали око. Некоторые из них добивались успеха. Другие, их было ничуть не меньше, чем первых, сходили с ума и кончались с собой, либо умерщвлялись насильственно. А третьих могущество ока в конец иссушало, отбирало их жизненную силу, выпивало глаза и истончало кожу. Наверное, они тоже сходили с ума, но это было не так заметно, и потому они еще могли принести пользу своим преемникам. В отличие от тех, чье сумасшествие было очевидным, им сохраняли жизнь. Но эта жизнь была лишь жалкой тенью той, которую они вели прежде. Впрочем, были и иные причины. «Ты долго будешь так лежать, Амос?» Хранителю надоело ждать, но тело на матрасе никак не отреагировало на человеческую речь. Хранитель вздрогнул и, слегка поморщившись, пнул лежавшего сандалии. Ощущение было такое, будто он пнул кучу тряпья. Да и ответ был такой же. Хранитель усмехнулся. Что же, оставался последний способ. «Знаешь, Амос, сегодня я провел заключительный ритуал возрождения». Тряпье на матрасе взвелось вверх причудливым фонтаном, который, опав, обнажил обтянутый кожей череп с возбужденно горящими глазами на выкоте, с тонкими, стиснутыми в нитку губами. «Как? Расскажи, как это было? Эхимей, ты должен мне все рассказать. Ты единственный из нас, кому судьба подарила счастье испытать всю мощь ока». При этом слове голос говорившего дрогнул. «Ты обязан мне все рассказать. О, творец, Эхимей, ну что же ты молчишь? Неужели тебе жалко рассказать мне об этом?» С этими словами бормочущая куча тряпья сдвинулась с места и поползла к хранителю, продолжая причитать и протягивая к нему тонкую руку, больше похожую на птичью лапку, чем на человеческую конечность. Это было лишнее. Хранитель брезгливо оттолкнул Амаса ногой и прикрикнул. «Замолчи! Как я могу тебе что-то рассказать, когда ты не даешь мне вставить слово?» Тряпье, отброшенное к стене, резко оборвало бормотание и замерло, яростно сверкая глазами, будто боясь, что сидящий перед ним посетитель передумает и решит вообще не открывать рта. Хранитель перевел дух. «Ну вот, так-то лучше. Понимаешь, Амос, я пришел к тебе не только для того, чтобы рассказать об Оке. Сказать по правде, только во время этого ритуала я понял, какая мощь сокрыта в нем. Но во время его проведения у меня появились некоторые вопросы, на которые ты можешь знать ответы, или хотя бы укажешь мне направление дальнейших поисков». Хранитель умолк, не отрывая глаз от Амаса. Но тот старательно молчал, стиснув тонкие губы так, что его рот превратился в тонкую ниточку. «Так вот, если ты расскажешь мне, что и как ты почувствовал в тот момент, когда измененный нарушил баланс, разрушив западную половину Творца, то я готов поделиться с тобой тем, что открылось мне во время ритуала Возрождения». Обитатель камеры мелко-мелко закивал головой и разлепил губы, распахнув неожиданно большой и черный рот, как будто тьма этой камеры пропитала все его внутренности. На этот раз его речь ничем не напоминала то жалобное горячечное бормотание, которое до сего момента исторгала его глотка. Нет, теперь его голос звучал торжественно. «В тот день, с самого утра, я чувствовал, что должно произойти что-то особенное. Ночью мне было видение, которое я рассказал Антиману». Хранитель еле сдержал улыбку. Так звали старшего посвященного, которого Амос готовил себе в преемнике. Они оба были под стать друг другу, два спесивца, склонных к мудрствованию и словесному поносу. Они считали себя высшими существами и не обращали ни малейшего внимания на Эхимея, который тогда был всего лишь ключником верхних чертогов. Вернее, не обращал внимания Амос, а Антиман не упускал случая наградить Эхимея пустым равнодушным взглядом. Так он выражал презрение. Да еще время от времени, поджав губы, брезгливо цедил. «В левом притворе от пыли уже мухи дохнут». Или «А вам не кажется, милейший, что одежду стражи уже пора бы постирать?» И всегда тихо, в полголоса, чтобы Эхимей, пытаясь расслышать замечания столь важной персоны, посильнее напряг слух и склонил голову поближе к устам вещающего. Амос был очень маленького роста и ученика подобрал себе под стать. Поэтому Эхимей даже удивился, каким громким может быть голос Антимана. Это обнаружилось в тот момент, когда ему на жертвенном камне вырезали печенку. Палач еще не довел до конца первый надрез, а от вопли Антимана уже лопнула слюда в левом подсвечнике. Ну да ладно о прошлом. Он был согласен со мной, что это знак. Правда, до того, как с острова сообщили, что измененный вошел в чертог Творца, мы считали его добрым. Голос узника дрогнул, и хранитель понял, почему. В тот день рухнул мир. Через полчаса хранитель понял, что если Амоса не заткнуть, то можно захлебнуться в потоке слов. К тому же главное, что ему хотелось выяснить, он уже понял. Хранитель поднял руку, отчего исступленно бормочущая куча тряпья запнулась и замолчала, и, наклонившись к бывшему хранителю ока, занимавшему свой пост долгие 20 лет, произнес. «Значит, ты говоришь, что почувствовал гнев, охвативший Творца?» Амос мелко затряс головой, каковы жест с некоторой натяжкой можно было принять за утвердительный кивок, и снова зашелестел его горячечный шепот. «Да, да, да, меня по-настоящему поразил ужасающий гнев Творца, а также ненависть. Ненависть к измененному и еще сожаление, но не гнев. Сожаление о том, что мы, его слуги, не смогли защитить своего Творца. Мы оказались недостойны его. Скажи, Амос, а боли или, скажем, страха ты не почувствовал? Боли? Амос рассмеялся дребезжащим смехом. «О чем ты говоришь, Эхимей? Боль, страх. Разве Творец может испытывать столь низменные чувства? Это слишком низкие чувства». Хранитель поджал губы. «Что ж, значит, измененный был прав. Вот, значит, в чем дело. Он, Эхимей, готовил заговор против хранителя Амоса и его ученика долгие 8 лет. Осторожно подбирал людей, укреплял недовольство среди младших посвященных, прибирал к рукам служителей и ключников, но когда он, наконец, решил действовать, переворот, которого он так желал и так боялся, произошел неожиданно легко. По сути дела, сопротивление попытался оказать один только Антиман, но его с радостью скрутили младшие посвященные, которым его заносчивость и спесь уже давно были поперек горла. Амос, которого захватили в самом чертоге ока, безропотно дал себя связать, а затем столь же безропотно проследовал в темницу. Все эти годы Эхимея мучил вопрос, почему хранитель Амос даже не попробовал воззвать к страже или хотя бы обрушиться на мятежников с тяжкими обвинениями. И вот теперь, похоже, он наконец-то узнал ответ на этот вопрос. Впрочем, догадку, которая у него возникла, следовало проверить. «Значит, ты говоришь гнев?» Похоже, Амос почувствовал, какими будут следующие слова, потому что его бормотание внезапно оборвалось, а маленькое сморщенное старческое личико перекосило судорога. «А вот я не почувствовал ничего», – жестко произнес хранитель и поднялся на ноги. «Понимаешь, ничего. Ни боли, ни радости, ни благодарности, ни гнева». Бывший хранитель вновь мелко затряс головой, и эти движения уже больше походили на отрицание. «Нет, Эхимей, нет, ты не должен так говорить. Ты не смеешь так говорить. Это измененный, он враг. Мы не должны слушать врага. Он пытается подорвать нашу веру». Хранитель усмехнулся. «Ты как был, так и остался идиотом, Амос. Причем тут измененный? Как ты помнишь, я родился в семье пастуха, и мне в детстве приходилось часто помогать отцу лечить овец или принимать роды у коров. Так что я знаю, что всякое живое существо, независимо от того, насколько оно разумно, в первую очередь обладает способностью испытывать страх и чувствовать боль. Все остальное может зависеть от разума, воспитания, чего-то еще, но эти два чувства присущи всем живым. Ты меня понял? Живым! А Творец не живой!» Хранитель посмотрел с насмешкой на скорчившуюся на полу фигуру и поднес к губам свисток. Что ж, все стало на свои места. Тогда Амос оказался таким покладистым, потому что воспринял его мятеж просто как еще один камень, вывалившийся из стены стремительно рушащегося здания его мира. Причем камень не самый большой и тяжелый. Разве что-то может сравниться с низвержением Бога? Полчаса спустя хранитель ступил на шаткую платформу лифта. Смотритель последний раз подобострастно заглянул в глаза господину и замер, увидев, что его взгляд сфокусировался на нем. Хранитель несколько мгновений сверлил взглядом сгорбленную фигуру, затем перевел взгляд на черный зев коридора, который он только что покинул, и тихо сказал: «Удави его». Перед человеком, который узнал истинную природу Творца, открывались поистине невероятные возможности. Творец – всего лишь механизм, а любой механизм можно подчинить. И человек, который сумеет это сделать, сам станет Богом. Но это только в том случае, если знать эту страшную тайну будет только он один. «Термен, посмотри, кто там?» Голос говорившего звучал раздраженно и капризно. Похоже, этот человек был сильно недоволен тем, что его побеспокоили. «Это к вам, господин?» Они настаивают на встрече?» По голосу слуги чувствовалось, что он испуган, хотя поначалу тоже был исполнен спеси и раздражения. Эсмирея усмехнулась, убрала том к запазуху, кивнула центру и двинулась вперед. Слуга дернулся, будто собираясь преградить ей дорогу, но остался на месте. Ибо если на свет Божий вновь оказались извлечены томги, значит, истинные хозяева вновь явились в этот мир, и перечить им себе дороже. За то, что он побеспокоил господина, его ожидает всего лишь порка. Какая чепуха! Не стоит даже сравнивать с тем, чему может подвергнуть его обладатель томга. Хозяин дома, в ворота которого их караван уперся полчаса назад, они обнаружили на обширной, выложенной мрамором террасе с прекрасным видом на море. Он возлежал на роскошном канапе. Перед ним стоял невысокий стол с остатками обильной трапезы. Говяжьими и куриными костями, объеденными виноградными гроздями, хлебными корками и иными неприглядными предметами. Человек, устроивший этот разгром, в данный момент был занят тем, что тщательно и с удовольствием облизывал свои пухлые пальцы. Он был так увлечен этим занятием, что заметил Эсмирею и сопровождавшего ее центра, лишь когда они подошли к нему вплотную. Заметив гостей, он оторвался от пальцев, вытаращил глаза и возопил. «Термен! Термен! Кто эти люди и почему они...» Закончить он не успел. Центр, повинуясь знаку Эсмирея, выхватил из ножен меч и упер его острие в складку между третьим и четвертым подбородками хозяина. Эсмирея, полюбовавшись этим зрелищем, заговорила таким тоном, словно и не было меча, упершегося в упрятанное под складками подбородков горло хозяина. «Как ваше драгоценное здоровье, Амар Турин? Все ли хорошо с вашей печенью и кишечником?» Она легким движением руки сдернула со стола скатерть, заляпанную соусами и фруктовым соком, сбросив на мраморные плиты, стоявшие на ней тарелки с объедками. Вытерла чистым углом скатерти угол стола и присела на него, скромно сведя колени. «А как ваши домашние? Все ли здоровы?» Эсмирей уперла в дрожащий кусок желе, которому уткнувшийся в глотку меч не позволял раскрыть рта, вежливый взгляд дамы, ведущей светскую беседу. «Хорошо ли идет торговля?» Она коротко кивнула центру. Тот отвел меч от глотки и, сделав шаг в сторону, навис над левым плечом хозяина. «Ну так я жду ответа». На этот раз голос Эсмирея был холоден, как лед. Амар Турин со схлипом втянул воздух и с шумом выпустил его из отверстия, расположенного на противоположной стороне тела. Возможно, несмотря на большие габариты, его внутренности были слишком малы для такого количества воздуха, но Эсмирея склонна была объяснять подобную реакцию тем, что она как раз в этот момент вытащила из-за пазухи томг и, скромно потупя взор, аккуратно расположила его между грудей поверх платья. «А-ва-ва-ва!» «Заткнись!» – с удовольствием рявкнула она, ибо разговаривать с подобными слизняками именно таким образом ей действительно доставляло удовольствие. «И слушай. Орден дал мне поручение, для выполнения которого мне понадобилась твоя помощь. Именно поэтому я здесь. И первое, чего я от тебя потребую, это предоставить пищу, кров и уход мне и моим людям. Теперь тебе ясно, кто эти люди и почему они здесь?» Хозяин растерянно кивнул головой. «Ну так что же ты еще сидишь?» По знаку Эсмирея центр наклонился над купцом и, схватив его за шиворот, сбросил с канапе. Эсмирея проводила взглядом жирное тело, скользящее по полированному мрамору, тяжело вздохнула, встала со стола и устало опустилась на канапе. «Центр, позаботьтесь о том, чтобы мне принесли что-нибудь перекусить. Только не надо мяса, оно слишком отягощает желудок. И приставьте к этому жирному слизняку солдата. Пусть ходит за ним и дышит ему в затылок. Это заставит нашего гостеприимного хозяина двигаться несколько побыстрее. Он, знаете ли, патологический трус». Вечером, когда все прибывшие гости были с удобствами размещены и устроены в обширном доме, хозяина вызвали в его собственную спальню. Когда он, дрожа, переступил порог комнаты, которая еще утром казалась ему самым защищенным местом во Вселенной, ее нынешняя обитательница расчесывала волосы. Заставив его несколько минут постоять, исходя потом, она наконец заметила, что в помещении есть кто-то еще. Вместо приветствия она одарила хозяина насмешливым взглядом и кивнула на подушку, лежавшую около ее левой ножки. «Садись, уважаемый Омар Турин, у нас сегодня будет долгий разговор». Заметив, как побагровели и напряглись его лицо и шея, она сердито рявкнула. «И не вздумай вновь, как утром, гонять ветры. Тогда это случилось на дворе, а здесь мне еще спать». И купец, приложив неимоверные усилия, сдержал привычный и абсолютно естественный в этой ситуации порыв своего кишечника. Дождавшись, пока купец с трудом уместит свой объемистый зад на небольшой подушечке, Эсмирей отложила в сторону гребень, очень, кстати, недурственный даже по ее меркам. И, повернувшись к купцу, приблизила к нему свое лицо. «Итак, уважаемый...» По ее интонации можно было понять без труда, насколько она действительно уважает сидящего перед ней человека. «Меня интересует один человек, который однажды повстречался на твоем пути». Она на миг замолчала, усмехнулась, представив себе, как примет ее вопрос собеседник, и закончила. «Ныне он известен под именем Великий Грон». Что ж, реакция собеседника ее не разочаровала. Но вот спальню после этого пришлось не только проветривать, но и мыть. Спустя четверть Эсмирея вызвала к себе центра. Когда тот явился пред очи госпожи, она завтракала там же на террасе, где они застали хозяина в день своего прибытия. Правда, столик был уставлен яствами куда скромнее. Заметив центра, госпожа опустила ноги с канапе и кивнула. «Садитесь, центр, отведайте фруктов». Центр, который на любую встречу с госпожой предпочитал теперь приходить в панцире, отрицательно мотнул головой. «Благодарю, я уже поел». Во взгляде госпожи мелькнул отблеск иронии, но улыбка осталась все такой же благосклонной. «Что ж, не стану вас неволить. Как вам гостеприимство нашего хозяина?» Центр хмыкнул, оценив шутку. «Вы, наверное, гадаете, почему я так усердно пользуюсь его гостеприимством?» Центр пожал плечами. За годы службы во дворце он успел накрепко усвоить святое правило. «Меньше знаешь – целее будешь». Однажды, когда он еще только начинал службу, во время его дежурства у императорских покоев десяток неумелых прихлебателей молодого императора почти четверть часа рубили прежнего легата. Тот начинал службу еще при батюшке последнего, прошел с ним многое и поэтому позволял себе делать замечания молодому государю. К тому же старого легата сильно уважали в армии. И молодой император посчитал его возможной угрозой своему всевластию. Об измене с его стороны речи не было. Он никогда бы не предал сына своего друга и господина. Так что во время одного из посещений дворца молодые лизоблюды из числа императорского окружения с молчаливого одобрения императора напали на старика и попытались искрошить его в капусту. Они думали, что это не потребует особого труда.